Как многотруден путь человеческой жизни, сколько много на этом пути испытаний. Много испытаний в жизни человеческого общества всегда приходилось переносить женщине. В наше время женщине особенно трудно сохранить верность своему призванию и предназначению. Женщина, известно, что жизнь твоя сегодня нелегка. Меняющееся настроение духа, различные недоуменные вопросы, действия страстей, взаимоотношения с мужем, воспитание детей, трудности экономической жизни, проблемы на работе, жизненная суета, страх завтрашнего дня. Ты попадаешь в некий лабиринт, из которого трудно выбраться. Очень хочется помочь тебе найти выход из этого лабиринта. Но это будет зависеть от того, насколько ты прислушаешься к словам здесь сказанным. Ты говоришь, что сейчас трудно жить, времени ни на что не хватает, что ты ничего не успеваешь. Как известно, есть в жизни вопросы главные и есть второстепенные. Часто мы тратим время и силы именно на второстепенное, а на главное нас не хватает. Вот ты сетуешь, что у тебя очень много дел, семья, работа, а тут еще и самой нужно хорошенько выглядеть. Значит, ты еще находишь время на то, чтобы привести себя в надлежащий вид, хорошо выглядеть. Значит, тратишь на это и время, и силы, и средства. Как ты думаешь, насколько важен для женщины внешний вид? Каков он должен быть? Побеседуем уже здесь немного об этом. Знаешь ли ты, что по причине соединения в человеке души с телесным составом внутренняя и внешняя жизнь человека взаимосвязаны? Поэтому внешний вид определенно влияет на духовно-нравственный облик человека, а часто и формирует его. В этой связи одежда человека имеет немаловажное значение. Задумывалась ли ты над тем, когда и по какой причине появилась одежда? Священное Писание говорит нам о том, что причиной происхождения одежды явился грех. Грех обнажил наготу прародителей, которая потребовала прикрытия. Святой Андрей Крицкий в своем великом каноне говорит об этом так. «Сшиваша ризы кожаны, грех мне, обнаживы мя первые боготканные одежды». До тех пор, пока наши прародители Адам и Ева не прислушали воле Божией, а согрешение их состояло именно в этом. Они не имели нужды в одежде, ибо не видели наготы своей, а когда согрешили, то открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Бытие, глава 3, стих 7. А Бог, милосердствуя о них, сделал для них одежды кожаные и одел их. Бытие, глава 3, стих 21. Таким образом, видишь ли, одежда свидетельствует о том, что через грехопадение человека человек потерял первозданное непорочное состояние. К сожалению, современный человек, не зная о происхождении и назначении одежды, уделяет много внимания украшению своего внешнего вида. Но он поставляет себе в честь и украшение как раз то, что свидетельствует о бесчестии и безобразии, ищет похвалы именно в том, что обличает грех. Все птицы, животные, как были созданы от Бога, так и живут до ныне, довольствуются естественным одеянием. Один только человек лишился этого по причине греха и теперь вынужден у животных заимствовать одежду и прикрываться ею. И вот что странно, или лучше, достойно всякого сожаления, он чужою кожею прикрывается и этим гордится, он ставит себе в честь то, что должно подавать ему, как бедному и грешному, пробуждение к смирению. Знай, что страсть к украшению в одежде является средством нерадения о душе. Кто заботится о телесном украшении, тот часто забывает заботиться о душевном. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». От Матфея, глава 6, стих 21, говорит Господь. Страсть к одежде показывает, что сердце желает внимания к себе, суетной чести и славы, а это закону Божию противно. «Не любите мира, ни того, что в мире». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. «О горнем помышляйте, а не о земном». Колоссеям, глава 3, стих 2, взывают к нам святые апостолы. Теперь смотри. Достоинство и ценность какой-либо вещи состоит, как известно, не в обертке или футляре, а в самой вещи. Спаситель сказал, «Душа не больше ли пищи и тело одежды?» От Матфея, глава 6, стих 25. Добрые душевные качества, безусловно, выше внешней красоты. В этом мы можем убедиться хотя бы на таком примере. В зависимости от того, какой образ жизни ведет человек, от того, какими чувствами в той или иной момент жизни наполнен он, лицо человека может быть красивым или безобразным. Лицо внешне красивое в какой-то момент может быть искажено гневом, злобой, и от этого становится безобразным, а лицо, казалось бы, внешне не особенно привлекательное, часто удивительно красиво, как выражаются еще одухотворенное, потому что этот человек имеет добрый и кроткий характер. Красота телесная от всего повреждается, и если даже хорошо сохраняется, если ни болезнь, ни заботы не искажают ее, что, впрочем, невозможно, и тогда она не продолжается и 20 лет. А эта красота душевная всегда цветет, никогда не увядает. Она не боится никакой перемены, ни наступившая старость не наводит на нее морщин, ни болезнь не заставляет увядать, ни беспокойная забота не вредит. Но она выше всего этого. Святитель Иоанн Златоуст. Без добрых достоинств душевных, без духовной красоты, христианских добродетелей, внешняя привлекательность не является истинной красотой. Истинная красота познается не по внешнему виду, а по нравам и пристойному поведению. Святитель Иоанн Златоуст. Поэтому любая женщина, если она не живет христианской жизнью, какой бы она одеждой и косметикой не украшала себя, не может являться истинно красивой. Во все века высшими душевными качествами и достоинствами женщины являлись страх Божий, кротость, целомудрие, стыдливость. Это всегда, как ничто иное, украшало и украшает женщину. Это всегда отличало ее на земле от всего неизменного и грубого. К сожалению, сейчас женщина теряет эти качества и становится все более безобразной. Задумывалась ли ты, почему женщина пришла сейчас в такое плачевное состояние? Ты желала бы быть свободной и вести независимый образ жизни? Посмотри, к чему это приводит. Процесс эмансипации женщины чудовищным образом повредил женщине, отчего она сама же сейчас и страдает. В окружающем нас мироздании Господь премудро определил каждой вещи свое место. Поэтому мироздание цельно и гармонично. Так и в семье каждый из супругов имеет свое место и назначение. Ты привыкла к тому, что тебя сейчас окружает, но ведь в настоящее время многие понятия смещены и искажены. Искажение внешнего вида, мужская одежда, короткие волосы, мужская стрижка разрушительно влияют на внутренний облик женщины. А это, в свою очередь, ведет к ссорам, неустройству, нарушению мира и правильного естественного положения супругов в семье. Делом непозволительным и бесчинным является то, что часто современная женщина одевается в мужскую одежду, брюки, шапка. Между тем, 62-м правилом 6-го Вселенского собора святые отцы строго определяют: «Никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную». Нарушающие это правило миряне отлучаются от общения церковного. Женщина не должна стричь свои волосы. Святой апостол Павел говорит, что если жена, женщина, растит волосы, для нее это честь. Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 15. Женщина должна покрывать свою голову, ибо всякая женщина, если у нее не покрыта голова, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 5. О значении головного покрова для женщины святой апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 8-10. Характерно, что до Октябрьского переворота 1917 года женщины в общественных местах были всегда с покрытой головой. Следует заметить, что духовно-нравственное падение женщины активно началось с 20-х годов 20-го столетия, когда начались упраздняться и выходить из употребления головной убор и благопристойная одежда. Тебе будет полезно узнать, что свидетельствует нам история святого мученика Арефы 24 октября и 6 ноября. Повествуется следующее. В VI веке, по Рождестве Христовом, нечестивый царь Дунаан обманом захватил христианский город Негран в Аравии и потребовал от жителей отречься от веры во Христа Бога. Христиане отвергли нечестивое требование. Среди жителей города была молодая знатная вдова-христианка. Дунаан повелел снять с нее головной покров и с распущенными волосами водить ее по городу. Во время шествия ее по городу с обнаженной головой, взиравшие на нее женщины сочувственно плакали. Таким образом, видишь, даже обнажение головы для женщины раньше являлось позором и бесчестием. В наше же несчастное время современная женщина воспринимает головной платок, кстати, так уцеломудривающий женщину, как предмет мракобесия и фанатизма. Очевидно, ты боишься, что если покроешь голову платком, всем откроется, что ты христианка и ходишь в церковь. Но разве можно бояться исповедать Господа? Господь исповедает пред ангелами Божьими тех, кто исповедает Его пред людьми. От Луки, глава 12, стих 8. А тех, кто отвергнется Его пред людьми, тот отвержен будет им пред ангелами Божьими. От Луки, глава 12, стих 9. Поразительно стремление современной женщины к обнажению. Сейчас женщина прибегает к одежде для того, чтобы не столько прикрыть свою наготу, сколько, наоборот, обнаружить ее. Одежда женщины часто весьма прозрачная или явно выделяет формы тела. В последнее время уже с ранней юности девица теряет естественную стыдливость женского пола, усваивает образ жизни, свойственный мужчине, стремится к ранней самостоятельности, теряет девственную чистоту, говорит дерзкие слова матери, желает избавиться от попечений о ней отца, наконец, охлаждается к церкви. Юная дева, у тебя с 12-13 лет накрашены губы. Зачем? Ты торопишься стать взрослой? В жизни все должно быть в свое время и на своем месте. Недозревший плод, если преждевременно срывается с дерева, то выбрасывается и пропадает. Помни об этом. Украшай свою душу добрыми христианскими качествами. Возрастай в благоразумии и целомудрии, ибо ничто не украшает так юного возраста, как венец целомудрия, говорит святитель Иоанн Златоуст. С каким легкомыслием девица, желая поскорее выйти замуж, рано теряет девственную чистоту. Храни девственность до венца, не спеши замуж, не бойся, что юноше не понравится твой слишком целомудренный вид. Одно плотское влечение без общности веры и единения душ – очень непрочное основание для будущего здания семьи. По этой-то причине сейчас распадаются молодые семьи. Женщина, помни, что растленный внешний вид матери растлевающий действует и на детей. Когда вырастут дети такой матери, она не возрадуется о них, потому что увидит плоды своей беспечной жизни и тогда пожнет горе и слезы. И ты, почтенная старица, зачем стесняешься своих седин, серебристым овалом так украшающих твое лицо? Ведь неразумно и погрешительно поступают те женщины, которые стесняются своего пожилого возраста. Как каждое время года имеет свою особенную красоту, так и каждый возраст человека имеет свою неповторимую красоту и свое достоинство. Теперь сама рассмотри следующее. Не правда ли все любят цветы? Да, цветы прекрасны. Сейчас стали изготовлять искусственные цветы. Так вот, как искусственные цветы никогда не превзойдут по своей красоте и неповторимости цветов естественных, так и лицо, одобренное косметикой, с выщипанными бровями, никогда не превзойдет красоту естественного лица. В косметике кроется нечто обманчивое и мертвящее. Каждый человек красив по-своему. Как ты думаешь, если бы художник написал хорошее изображение какого-либо лица, а другой, неискусный, переправил бы это изображение по-своему, не стал бы всякий смеяться такому безумному делу. То же самое делают и те женщины, которые пользуются косметикой. Бог и Создатель наш дает каждому человеку весь состав тела и души, а вместе с тем и изображение лица. Но когда люди подкрашивают лица свои, то дерзают переделывать дело Его, и через это оскорбляют Бога, Создателя своего. А вместе с тем сами себя отдают разумным людям в посмеяние, а юным сердцам в соблазн. Вот к чему ведет украшение женских лиц. Таковые дерзают переделывать дело Божие, как будто нехорошо соделанное. Не богохульство ли это? Тебе не кажется по меньшей мере странной привычная картина сегодняшнего дня, когда идет по улице женщина с волосами на голове, природный цвет которых по причине частого перекрашивания определить уже невозможно? Помни же, что волосы красить нельзя. Теперь обрати внимание на еще один очень серьезный вопрос – пластические операции. Недопустимы никакие пластические операции лица с целью улучшения красоты и так называемое омоложение лица. Человек, совершая пластические операции, создавая разные модели своего лица, желая быть не таким, каким Бог соблаговолил ему родиться, дерзает изменить свою внешность. Подобные поступки – мерзость перед Богом. Ты спросишь, почему нельзя? Почему недопустимо? К великому несчастью нас же самих мы сейчас забыли слово «нельзя». Мы считаем, что нам все можно. Не от того ли мы пришли в столь катастрофическое духовно-нравственное состояние? Ты скажешь, что имеешь право выглядеть так, как хочешь. Но не от этого ли страдает человечество, что каждый живет, как хочет? Каждый желает жить не по Божьей воле, а по своей воле, по воле падшего человеческого естества, и сам же потом от этого страдает. Ты не сможешь не согласиться с тем, что сегодня сама же женщина страдает от того, что утеряла высокие, редкие по естеству только ей свойственные качества. Женщина становится все более гордой, грубой, раздражительной, своевольной, дерзкой, похотливой. Причина этого во многом кроется в извращении внешнего вида женщины и ее одежды. Типичный облик современной женщины таков: распущенные волосы, черные, горящие блеском похоти глаза, красно-кровавые губы, на руках кровавого цвета ногти, более напоминающие когти. И этот облик человек считает эталоном красоты. Ты заметишь, что неважно, как выглядеть внешне, главное иметь веру в душе. Но, как об этом уже было сказано, внутренняя и внешняя жизнь в человеке взаимосвязаны, и внешний вид оказывает влияние на внутренний облик. В вере нет мелочей, нет чего-либо незначительного, без чего можно было бы обойтись. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Необходимо помнить, что в сущности нам ничего на земле не принадлежит. Нагими входим мы в мир, нагими и исходим из него. Только грехи и добродетели являются нашим достоянием. А прочее можем ли мы назвать своим? Нас сотворил Господь и подает все необходимое в жизни. Тело наше, внешняя красота, не наша собственность, которой мы можем распоряжаться, как хотим. Мы же тщеславимся, гордимся и превозносимся перед людьми тем, что нам не принадлежит и за что мы должны благодарить Бога, подателя всяких благ. Не забывай того, что нам предстоит за все дать ответ Богу. Каков будет этот ответ? Конечно, тебе сейчас нелегко. На работе требуется выглядеть, как все. Дома муж требует, чтобы ты тоже выглядела не ниже общего уровня. Но ведь богоугождение и спасение души превыше всего. Это главное. Ведь Господь говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будешь ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Часто женщины, оправдывая свой безобразный вид, говорят, что не хотят отстать от моды, а между тем следует сказать, что мода оказывает сильное воздействие на жизнь женщины. Взгляни, появляются в одежде мини, всевозможные вырезы и разрезы, и женщина ведет себя соответствующе. Появляется уродливая женская одежда с расширением в плечах, и у женщины появляется мужеподобное поведение, совсем не свойственное по природе. Поэтому женщина должна не гнаться за модой, а, как это не покажется тебе странным, сохранять себя от воздействия моды. Средствами, которые усиливают воздействие моды, являются телевидение, кино, эстрада, журналы мод, так называемые конкурсы красоты, реклама. Реклама представляет современной женщине достижение моды как нечто обязательное для повторения и применения в жизни. Но мода критерием являться не может, потому что с течением времени сейчас нормальным становится как раз то, что раньше, в доброе благочестивое время всеобщего христианства, справедливо считалось ненормальным, безобразным и позорным. Женщина, ты уже стесняешься выглядеть целомудренно. Ты хочешь соответствовать духу времени. Ты связана мнением грешного человечества. ты боишься отстать от общего устремления большинства человечества к вечной погибели. Но разве ты не знаешь или забыла, что необходимо слушать более Бога, нежели грешных людей? Деяния, глава 4, стих 16. Святой апостол Павел говорит о том, чтобы женщины в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не многоценною одеждою, но добрыми делами. Первое послание Тимофея, глава 2, стих 9. Украшение для женщины бывает двоякое – истинное, духовное, а телесное – ложное. Святитель Иоанн Златоуст. Послушай, какие дивные, высокого смысла слова говорит святой апостол Павел всем женщинам. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые узоры или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте которого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Первое послание Петра, глава 3, стих 3-4. Слышишь, что говорит апостол? Велит заботиться о преисполнении сердца любовью, сострадательностью, чистотою и другими качествами, свойственными женскому полу. Словом, должно наблюдать над своим сердцем, чтобы никакие нечистые пожелания не коснулись его. С таким любящим и чистым сердцем женщина и в простом одеянии превзойдет всех богато и роскошно одетых подруг своих, одетых красиво внешне, но бедных душевными качествами. Разумеется, что для посещения церковных служб одежда женщины должна быть более благопристойной, нежели в повседневном употреблении. Недопустимы брючные спортивные костюмы, короткие платья, шорты. Головной платок в церкви для женщины обязателен. И уж ни в коем случае женщина не должна приходить в церковь с косметикой на лице. Будь внимательны также и при выборе ткани для одежды, и при выборе готовой одежды. Часто на ткани или одежде изображены хищные звери со скаленной пастью, пятиконечные и шестиконечные звезды, игральные карты, звезды мирового кино, эстрады. Подобное сопровождение на одежде соответственно воздействует на женщину и на окружающих ее людей. Для того, чтобы легче победить страсть к украшению своего внешнего вида, полезно помнить следующее. Первое. Всякое излишество, всякая прихоть прегрешительны пред Богом. Второе. Всякое добро, какое ни есть у нас, принадлежит Богу, а не нам. Потребует от нас отчета Господь в данном нам от Него земном достоянии. Поэтому и средства свои мы должны расходовать не по своим прихотям, а по жизненным нуждам. Третье. Женщины дадут ответ праведному судье за соблазн. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7, говорит Господь. И если страшно послужить соблазном даже для одного человека, за которого пролита бесценная кровь Христова, то что тогда сказать о том, когда одна женщина соблазняет многих и многих людей, и сколько таких, которые прельщаются и погибают? Взгляни, что сейчас часто происходит. Современная женщина желает хорошо выглядеть, как все. На лице ее соответствующая косметика, одета она пикантно. Проходящий мимо юноша или мужчина, сзади ни один и ни два, взглянув на такую красавицу, проникается блудным помыслом и пожеланием. В нем разгорается блудная страсть, он вскоре совершает блудный грех, душа погибает. И на страшном суде Божьем с такой женщины не взыщется ли погибшая душа или души? Да горе миру от соблазнов! Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Четвертое. Назначение одежды в сущности функциональное. Одежда сохраняет нас в тепле от непогоды, согревает в холоде, ограждает от поранений в определенных областях, наконец, очень важное назначение одежды для людей, прикрытие наготы и сохранение тем самым целомудрия, стыдливости и страха Божия. Пятое. В одежде необходимо наблюдать лишь опрятность и благопристойность. Шестое. Украшать тело, которое скоро превратится в прах, и не заботиться об украшении бессмертной души добрыми делами – великое безумие. Седьмое. Высокие образцы истинной женской красоты являют нам во всю историю святые мученицы, благоверные царицы, княгини, преподобные и праведные жены. Восьмое. Наконец, пусть помнят всегда женщины о Пресвятой, Пречистой Богородице и Пресной Деве Марии, которая была красоты непревзойденной, потому что была непревзойденной чистоты и святости. Пусть женщины подражают во всем Божией Матери. При оправдании тенденции ко все большему искажению женского облика ссылаются на понятие красоты, культуры и эстетики. Первое. Какой взгляд на красоту у современного мира? Страстный, переменчивый и непостоянный мир часто меняет свой взгляд на красоту, на идеал красоты. Вместе с модой цивилизованное человечество день ото дня меняет свои взгляды и на жизнь. Женщина, не участвуй в этом апокалиптическом маскараде. Вопрос о культуре – это отдельный разговор. В нашей же беседе обрати внимание на следующее. Сейчас на современного человека все более влияет массовая культура. Что полезного она может дать человеку? Человека безнравственного не скроешь ни под какими красивыми вещами. Сущность его все равно проявится, в какие бы он модные тряпки ни обрядился, но не перестанет быть человеком безнравственным. Сущность его не изменится, и культурнее он от этого не станет. Третье. Вопрос о внешнем виде женщины необходимо рассматривать не через эстетический аспект, а через духовно-нравственный. Потому что современная эстетика разрушает духовно-нравственный мир человека и делает человека подобным демонам. Между прочим, понятиями культуры, эстетики человек стал прикрываться по мере своего духовно-нравственного вырождения, деградации, по мере расцерковления, потери христианских добродетелей и веры в Бога. Тебе что-нибудь непонятно из сказанного здесь? Тогда приди в церковь, спроси у православного священника, и он подробнее тебе все изъяснит. Конечно, ты можешь обидеться тому, что здесь говорится только о женщине, но настоящее слово обращено к тебе. На страшном суде Божьем и мужчина ответит за то, как он исполнял свое дело на земле. Ты же старайся исполнять в своей жизни то, что повелевает Господь, чему учит Святая Церковь без оглядки на мужчину, без самооправдания. Старайся соответствовать своему призванию и предназначению. Не оскорбись сказанными здесь строгими словами. Пусть эти слова послужат тебе началом духовного прозрения, покаяния, очищения, исправления и спасения. Не забывай, что по милости Божией сохраняются еще неприходящие ценности. Сохраняется вероучение и нравоучение Святой Православной Церкви, которыми определяются все вопросы жизни человечества, в том числе и вопросы о внешнем виде женщины. Внимай голосу Святой Церкви. Расстанься со своеволием и прихотью, и приобретешь свободу от греха. Храни страх Божий, целомудрие, кротость, терпение, и будешь воистину красивой. Храни себя от душепагубного духа современного мира. и да спасет душу твою, Господь. Архимандрит Тит. Слово к современной женщине. Жизнь вечная, номер 43, 1999 год. Приобрети в храме книжечку под названием «Нравственное богословие для мирян».